42. К вечеру небо вновь затянули тучи, и поднялся сильный ветер. Луис надел легкую куртку, застегнул молнию и снял с крючка на стене ключи от Сивика. «Ты куда, Лу?» — спросила Рэйчел без особого интереса. После ужина она снова расплакалась, и хотя плакала тихо, но никак не могла остановиться. Луис заставил ее принять валиум. Сейчас она сидела с газетой, раскрытой на странице с едва начатым кроссвордом. В другой комнате сидела перед телевизором Элли и тихо смотрела маленький домик в прериях, держа на коленях фотографию Гейджа. «Думаю, съездить за пиццей». «А что, днем не наелся?» «Мне тогда не хотелось есть», — сказал он правду и добавил ложь. «А теперь захотелось». В тот день с 3 до 6 в доме Кридов в Ладлоу проходили поминки по Гейджу. Ритуальная трапеза. Стив Мастертон с женой принесли запеканку из макарон с мясом. Чарлтон принесла киш. «Он может храниться сколько угодно, если его не съедят раньше», — сказала она Рэйчел. «И его легко разогреть». Денникеры, соседи с той же улицы, принесли буженину. Гольдманы тоже пришли на поминки. Они не разговаривали с Луисом и даже близко к нему не подходили, что его нисколько не огорчало. С мясными закусками и сырами. Джад тоже принес сыр, целую головку домашнего чеддера, своей любимой крысиной радости. Мисси Дандридж пришла с лаймовым пирогом. Сурендра Харду принес яблоки. Поминки свели на нет все религиозные различия. Это была тихая поминальная трапеза, но она не особенно отличалась от обычного приема гостей. Да, алкоголя было меньше, но он был. После нескольких кружек пива, еще вчера ночью он зарекся пить пиво отныне и впредь, но в этот холодный и хмурый день вчерашняя ночь казалась невероятно далекой. Луис подумал, а не рассказать ли гостям несколько занимательных фактов из похоронной практики, которые он узнал от дяди Карла. Что на сицилийских похоронах незамужние женщины иной раз отрывают кусочек от савана покойного и кладут его под подушку, веря, что это приносит удачу в любви. Что в Ирландии на похоронах иногда происходят потешные свадьбы, а покойникам связывают пальцы на ногах, потому что, по древним кельтским поверьям, это не дает духам умерших бродить по миру живых. Дядя Карл говорил, что обычай привязывать бирки к большим пальцам трупов в моргах пошел из Нью-Йорка, поскольку в самом начале все владельцы нью-йоркских моргов были ирландцами, и эти бирки — явный отголосок того суеверия. Однако, взглянув на лица гостей, Луис понял, что сейчас не самое подходящее время для подобных историй. Его просто не так поймут. Рэйчел держалась неплохо и сорвалась лишь однажды, но рядом с ней была мать, которая поспешила ее утешить. Рэйчел прижалась к Дори Гольдман и рыдала, уткнувшись лицом ей в плечо. Рыдала в голос, целиком погрузившись в свое безысходное отчаяние. Рыдала так, как ни разу с Луисом. Может быть, потому что считала их обоих виноватыми в смерти Гейджа. Или, может быть, потому что Луис, потерявшийся в призрачном мире своих собственных горестей, не был способен унять ее горе. Как бы там ни было, она обратилась за утешением к матери, и Дори утешала ее как могла, смешивая свои слезы со слезами дочери. Ирвин Гольдман стоял рядом с ними, положив руку на плечо Рэйчел, и с тошнотворным триумфом смотрел на Луиса. Элли ходила среди гостей с серебряным подносом, на котором лежали крошечные бутерброды на шпажках. Фотографию Гейджа она держала под мышкой. Луис принимал соболезнования. Он кивал и благодарил, и если его взгляд был отсутствующим, а манеры холодными и сухими, люди предполагали, что он думает о прошлом, о страшной гибели сына, о будущей жизни без Гейджа. И никому, даже Джаду, не могло прийти в голову, что Луис обдумывает план действий по разграблению могилы. Разумеется, чисто теоретически, он вовсе не собирался этого делать. Это был только способ занять свои мысли. Он вовсе не собирался этого делать. Луис остановился у маленького продуктового магазина в Уоррингтоне, купил две упаковки холодного пива и позвонил в Наполи, чтобы заказать пиццу с грибами и пепперони. «А как мне вас записать, сэр?» «Оз, великий и узясный», — подумал Луис. «Лу Крид». «Хорошо, Лу. У нас сейчас вал заказов, и ваша пицца будет готова минут через 40-45. Вас это устроит?» «Конечно», — ответил Луис и повесил трубку. Когда он садился в машину, до него вдруг дошло, что из всех 20 пиццерий Бангора он выбрал именно ту, что была ближе всего к кладбищу, где похоронен Гейдж. «Ну и что с того?» — смущенно подумал он. «У них отличная пицца, только свежее тесто, никаких замороженных полуфабрикатов. Они его месят прямо при тебе, подкидывают и ловят, и Гейдж все время смеялся, когда...» Он оборвал эту мысль. Луис проехал мимо Наполи и направился к кладбищу. Почему бы туда не зайти, раз уж он рядом? Что в этом плохого? Ничего. Он припарковал машину на другой стороне улицы, перешел дорогу и остановился перед воротами из кованого железа, которое тускло поблескивало в лучах заката. Над воротами полукругом шла надпись из металлических букв «Отрадный вид». С точки зрения Луиса вид был не то чтобы отрадным, но и не безотрадным. Кладбище живописно раскинулось на нескольких пологих холмах, проходы между участками напоминали парковые аллеи, хотя сейчас, в последних лучах заходящего солнца, густые тени деревьев казались черными и зловещими, как стоячая вода в глубоком омуте. Кое-где виднелись одинокие плакучие ивы. Это было не самое тихое место. Рядом проходило шоссе, гул автотранспорта доносился сюда с каждым порывом прохладного вечернего ветра. И в сгущавшихся сумерках на горизонте сияли огни Бангорского международного аэропорта. Луис протянул руку к воротам с мыслью «они будут заперты». Но они были открыты. Возможно, было еще слишком рано, и их запрут ближе к ночи, причем исключительно для того, чтобы защитить территорию от пьяных, вандалов и влюбленных парочек. Дни диккенсовских похитителей трупов, воскресителей мертвых, как их называли. Ха, опять это слово. Давно миновали. Правая створка ворот с тихим скрежетом отворилась. Луис быстро глянул через плечо, убедился, что за ним никто не наблюдает, и вошел внутрь. Он прикрыл за собой створку и услышал щелчок замка. Он стоял в этом скромном предместье города мертвых, осматриваясь. «Прелестный край, уединенный край», — подумал Луис. «Но здесь в объятиях любовных не сольешься. Это откуда? Из Эндрю Марвела? Сколько же человека в голове разного бесполезного хлама?» А потом у него в голове прозвучал голос Джада, встревоженный и испуганный. Да, испуганный. «Луис, что ты здесь делаешь? По этой дороге уж точно ходить не стоит». Он отогнал от себя этот голос. Если кому-то от этого будет хуже, то только ему самому. Никто даже и не узнает, что он был здесь в угасающем свете дня. Он пошел к могиле Гейджа по узкой извилистой тропинке. Не прошло и минуты, как тропинка вывела его на аллею. Молодые листья деревьев таинственно шуршали над головой. Сердце бешено колотилось в груди, и его громкий стук отдавался в ушах. Надгробия располагались неровными рядами. Где-то неподалеку должна быть кладбищенская контора с картой всей территории кладбища площадью 20 акров, аккуратно разделенной на сектора. И в каждом из них обозначены занятые могилы и свободные участки. Недвижимость на продажу. Однокомнатные квартиры. Спальные места. «Совсем не похоже на кладбище домашних животных», — подумал Луис, и эта мысль так его удивила, что он даже остановился, чтобы обдумать ее. Да, совсем не похоже. Казалось, на кладбище домашних животных порядок каким-то неведомым образом рождается из хаоса. эти грубые концентрические круги, сходящиеся к центру, шершавые плиты, кресты, сколоченные из досок, как будто дети, хранившие там своих питомцев, создавали узор, взятый из их коллективного бессознательного. Как будто... Луис вдруг подумал, что кладбище домашних животных было своего рода рекламой, вроде завлекательных представлений, которые устраивают на ярмарках. Глотатель огня выходит на улицу и дает представление бесплатно, потому что владелец цирка знает, что ты не купишь бифштекс, пока не увидишь, как он шкварчит в масле, и не выложишь денежки за билет, пока тебе не покажут эти могилы, их почти друидические круги. Могилы на кладбище домашних животных повторяли один из древнейших религиозных символов. Сужавшиеся к центру круги олицетворяли спираль, ведущую в бесконечность. От порядка к хаосу или от хаоса к порядку, в зависимости от того, как работало твое сознание. Этот символ древние египтяне высекали на гробницах фараонов, финикийцы рисовали его на курганах своих павших царей, его обнаружили на стенах пещер в древних Микенах, Стоунхендж, часы для измерения времени Вселенной, был выстроен в форме спирали. Господь Бог, говоривший с Иовом в иудейско-христианской Библии, принял форму спирального вихря. Спираль — древнейший на свете знак власти, древнейший символ извилистого моста, который, возможно, соединяет наш мир и бездну. Луис наконец добрался до могилы Гейджа. Бульдозер давно уехал. Искусственный дерн убрали, скатали в рулоны. Рабочий, который этим занимался, тихонько насвистывал себе под нос и думал о том, как вечером будет пить пиво с друзьями в баре. И сложили в сарай для инвентаря. Там, где лежал Гейдж, виднелся аккуратный прямоугольник голой, рыхлой земли, размером 5 на 3 фута. Надгробие еще не поставили. Луис встал на колени. Ветер развивал его волосы. Небо было уже почти черным, по нему мчались тучи. Никто не посветил фонариком мне в лицо и не спросил, что я здесь делаю. Ни один сторожевой пес не залаял. Ворота были не заперты. Дни воскресителей мертвых давно миновали. Если я приду сюда с киркой и лопатой... Луис вздрогнул и очнулся. Это опасное заблуждение — думать, что кладбище не охраняется по ночам. Допустим, кто-то из сторожей застанет его стоящим по пояс в разрытой могиле Гейджа. Возможно, в газеты это не попадет, а может и попадет. Возможно, ему предъявят обвинение. Но в каком преступлении? В разграблении могилы? Вряд ли. Скорее уж, в злонамеренном повреждении имущества или вандализме. И пойдут слухи, неважно, в газетах или просто так. Люди станут шептаться. Такую сочную историю просто нельзя обойти вниманием. Под покровом ночи местный врач раскапывал могилу своего 2-летнего сына, недавно погибшего в результате несчастного случая на дороге. Он потеряет работу. Но даже если не потеряет, Рэйчел вряд ли выдержит такой груз, и дети начнут изводить Элли в садике. Возможно, чтобы снять с себя обвинение, ему придется пройти унизительное психиатрическое обследование. «Но я могу вернуть Гейджа к жизни. Гейдж опять будет жить». Он действительно в это верил? На самом деле, да, верил. Сколько раз он пытался себя убедить, и до смерти Гейджа, и после, что Чёрч не умер, а просто был оглушен, что Чёрч выбрался из-под земли и вернулся домой. Детская сказка с элементами ужастика. Этакий Винни-По. Хозяин хоронит питомца, не зная, что тот жив. Преданный зверь выбирается из могилы и приходит домой. Замечательно. Только это неправда. Чёрч был мертвым. Микмакское кладбище вернуло его к жизни. Луис сидел у могилы сына, пытаясь выстроить все известные ему компоненты в разумном логичном порядке, если эта темная магия вообще допускала какую-либо логику. Итак, Тимми Баттермен. Во-первых, верит ли Луис в эту историю? И во-вторых, что это меняет? История была совершенно невероятной, но Луис в нее верил. Можно не сомневаться, что если место, подобное старому Микмакскому кладбищу, существует, а оно существует, и если люди о нем знают, старики в Ладлу узнают, то рано или поздно кто-нибудь попытается сделать что-нибудь подобное. Луис неплохо понимал человеческую природу, и ему с трудом верилось, что все ограничилось несколькими домашними питомцами и призовыми животными-производителями. Ладно, но верит ли он в то, что Тимми Баттермен превратился в некоего всезнающего злого духа? Этот вопрос был сложнее и больше тревожил Луиса, потому что он не хотел в это верить. Но хорошо знал, к чему приводят подобные умонастроения. Нет, он не хотел верить в то, что Тимми Баттермен стал злым духом. Но он не позволит себе, не может позволить, выдавать желаемое за действительное. Луис подумал о быке Хенроти. Джад говорил, что Хенроти сделался злобным. Тимми Баттермен тоже сделался злобным. Потом быка пристрелил тот же человек, который каким-то непостижимым образом оттащил на санях его тушу на старое Микмакское кладбище. Тимми Баттермена пристрелил его собственный отец. Но если Хенроти сделался злобным, это ж еще не значит, что так происходит со всеми животными, правильно? Да. Случай с Хенроти еще ничего не доказывает, это скорее исключение из правила. Другие животные... Пёс Джада Спот, старухин попугайчик, да тот же Чёрч. Они изменились, причем изменились заметно. Но все-таки не настолько, по крайней мере в случае Спота, чтобы не дать Джаду спустя столько лет предложить своему другу воскрешение. Да, воскрешение. Разумеется, старик пытался приводить доводы, пытался быть убедительным, но запинался и мямлил, и в целом нес сумбурную зловещую чушь, которая никак не тянула на философское обоснование. Можно ли отказаться от шанса, данного ему судьбой, от этого единственного невероятного шанса из-за истории с Тимми Баттерменом? Одна ласточка весны не делает. «Ты искажаешь все факты в пользу решения, которое хочешь принять», — воспротивился голос разума. «По крайней мере, скажи себе правду о Чёрче. Он изменился. Даже если не принимать во внимание всех этих убитых мышей и птиц, ты посмотри на него самого. Посмотри, какой он мутный». «Да, вот верное слово. Мутный, и этим все сказано». Тот день, когда мы запускали змея. Помнишь, каким был Гейдж в этот день? Помнишь, как он весь сиял, такой радостный и живой? Не лучше ли запомнить его таким? Или ты хочешь поднять из могилы зомби, как в плохих фильмах ужасов? Но даже если не зомби, а просто умственно отсталого ребенка, который ест руками, тупо таращится в экран телевизора и никогда не научится писать свое собственное имя. Что там говорил Джад про своего пса? Как будто моешь кусок мяса. Ты этого хочешь? Ходячий кусок мяса? И даже если ты сам сможешь смириться с этим, как ты объяснишь возвращение сына из мертвых своей жене, своей дочери, Стиву Мастертону, всем остальным? Что будет, когда мисси Дандридж заглянет к вам и увидит, как Гейдж катается по двору на трехколесном велосипеде? Ты представляешь, как она закричит, Луис? Как она расцарапает ногтями свое лицо? Что ты скажешь газетчикам? Что ты скажешь съемочной группе из реальных людей, которые примчатся снимать фильм о твоем воскресшем сыне? Но действительно ли это имело значение? Или то был голос трусости. Неужели он думает, что это непреодолимо? Неужели он думает, что Рэйчел не обрадуется возвращению сына? Ну да, была вероятность, что Гейдж вернется, ну, скажем так, с ограниченными возможностями. Но станет ли Луис от этого любить сына меньше? Родители любят своих слепых от рождения детей, и сиамских близнецов, и детей со всевозможными умственными и физическими отклонениями. Родители рыдают в суде и просят о снисхождении к своим детям, которые выросли и стали насильниками, убийцами и мучителями. Неужели он станет любить Гейджа меньше, даже если Гейдж будет ходить в подгузниках до 8 лет? Если он худо-бедно освоит программу первого класса только к 12 годам? Если не освоит ее вообще, неужели он просто откажется от своего сына, как от какого-нибудь уродца, когда есть возможность его вернуть? Но, Господи, Луис, ты живешь не в вакууме. Люди начнут говорить... Он оборвал эту мысль грубо и яростно. Сейчас его меньше всего беспокоило то, что скажут люди. Луис взглянул на рыхлую землю на могиле сына и вздрогнул, охваченный ужасом. Неосознанно, словно пальцы двигались сами по себе, безо всякого участия с его стороны, он нарисовал на земле фигуру, нарисовал спираль. Луис поспешно провел по земле обеими руками, стирая рисунок, потом поднялся и направился к выходу. Он шел быстрым шагом, ощущая себя нарушителем, вторгшимся в чьи-то чужие владения. В любую минуту его могли увидеть, остановить и призвать к ответу. Он приехал за пиццей с большим опозданием, и хотя ее держали на печи, она успела остыть и была еле теплой, и подернулась пленкой жира, и по вкусу напоминала запеченный клей. Луис съел один кусок, а остальное выкинул в окно прямо с коробкой на обратном пути в Ладлоу. Обычно он не разбрасывал мусор, где попало, но ему не хотелось, чтобы Рэйчел увидела дома в мусорном ведре почти нетронутую пиццу. Рэйчел могла заподозрить, что пицца была лишь предлогом, и Луис ездил в Бангар совсем не за этим. Теперь Луис задумался о времени и обстоятельствах. Время. Время имеет большое значение, а может и вовсе решающее. Тимми Баттерман был мертв достаточно долгое время, прежде чем отец отнес его на Микмакское кладбище. Тимми погиб 19-го. Тимми похоронили, я точно не помню, но, по-моему, 22 июля. А дней через 5 Марджери Уошберн увидела, как Тимми идет по дороге. Ну ладно, допустим, что Билл Баттерман сделал то, что он сделал через 4 дня после того, как тело сына доставили в Ладлоу. Но нет, если уж притягивать доводы за уши, то притягивать со всей силы. Ну, скажем, через 3 дня. Предположим, что Тимми Баттерман вернулся из мертвых 25 июля. Таким образом, между смертью и возвращением прошло 6 дней. Причем 6 — это самое меньшее, могло быть и 10. У Гейджа прошло 4. Время уже поджимает, но пока оно лучше, чем было у Билли Баттермена. Возможность еще не упущена. Если суметь повторить обстоятельства, при которых произошло воскрешение Чорча. Чорч умер в очень удобное время, верно? Семья Луиса была в Чикаго, когда Чорч попал под машину. И о его смерти не знал никто, кроме самого Луиса и Джада. Его семья была в Чикаго. Теперь все стало на свои места. «Ты хочешь, чтобы мы что?» — переспросила Рэйчел с изумлением, глядя на мужа. Была уже 10:15. Элли уже пошла спать. Рэйчел приняла еще одну таблетку валиума после того, как убрала со стола все, что осталось от приема гостей на поминках. Прием гостей на поминках — еще одна ужасная фраза, заключавшая в себе убийственный парадокс, как и церемония прощания. Но никакая другая фраза не подходила к тому, как они провели этот день. И казалось слегка заторможенной и полусонной, когда Луис вернулся из Бангара, но его предложение тут же ее разбудило. «Чтобы вы с Элли отправились в Чикаго вместе с твоими родителями», — терпеливо повторил Луис. «Они улетают завтра. Если ты позвонишь им сейчас, а потом сразу закажешь билет, возможно, у вас получится полететь одним рейсом». «Луис, ты что, рехнулся? После драки с моим отцом?» Луис заметил, что говорит преувеличенно, бойко и красноречиво, что было совершенно ему не свойственно. Его охватило какое-то странное возбуждение. Он чувствовал себя вышедшим на замену футболистом, который вдруг неожиданно завладел мячом и ведет его через все поле, уворачиваясь от противников, норовящих сбить его с ног, мчится к воротам соперников, как в бреду, с удивительной ловкостью, которая бывает раз в жизни. Он никогда не умел врать и не готовился к этому выступлению. Но сейчас из него без труда изливалась смесь убедительной лжи, полуправды и вдохновенных аргументов. «В частности, из-за этой драки я и хочу, чтобы вы с Элли поехали с ними в Чикаго. Пришло время зашить эту рану, Рэйчел. Я это понял, почувствовал в траурном зале. Когда началась драка, я пытался с ним помириться». «Но эта поездка, думаю, это не самая лучшая мысль, Луис. Ты нам нужен, а тебе нужны мы». В ее глазах промелькнуло сомнение. «По крайней мере, я надеюсь, что мы тебе нужны. И мы сейчас не в том состоянии, чтобы...» «Чтобы здесь оставаться», — проговорил Луис с нажимом. Его лихорадило, как это бывает, когда начинается жар. «Я рад, что нужен вам, и вы мне тоже нужны. Но конкретно сейчас вам нельзя здесь оставаться. Гейдж здесь повсюду, везде в этом доме. Нам с тобой тяжело, но Элли, я думаю, еще тяжелее». Он увидел в глазах жены боль и понял, что задел ее за живое. Отчасти ему было стыдно за эту легкую победу. Во всех прочитанных им книгах о том, как справляться со смертью близких, говорилось, что первое побуждение человека, понесшего утрату, уехать подальше от места, где это случилось, и что этому побуждению лучше не поддаваться, поскольку в конечном итоге получится только хуже, и нежелание человека примириться с новой реальностью лишь окрепнет. В книгах говорилось, что лучше всего оставаться на своем месте и бороться с горем на своем поле, пока скорбь не утихнет и не превратится в светлую память. Но Луис не решился бы исполнить задуманное, если бы жена и дочка остались дома. Ему надо было избавиться от их присутствия по крайней мере на несколько дней. «Я знаю», — сказала Рэйчел. Он здесь повсюду. Пока ты был в Бангаре, я передвинула диван, решила пропылесосить, чтобы отвлечься от мысли от разных мыслей. И нашла под диваном четыре его машинки. Они словно ждали, что он вернется и будет с ними играть». Ее дрожащий голос сорвался, по щекам потекли слезы. «И я приняла второй валиум, потому что опять разревелась, вот как сейчас, как в какой-то дурацкой мыльной опере, правда? Обними меня, Луис, пожалуйста». Он обнял ее. Обнял как надо, но при этом чувствовал себя самозванцем. Он уже прикидывал про себя, как использовать эти слезы для своей выгоды. Славный парень, просто душка. Раз-два, марш вперед. «Сколько это будет продолжаться?» — спросила она сквозь слезы. «Закончится это когда-нибудь или нет? Если бы можно было вернуть его, Луис, клянусь, я бы следила за ним лучше. И ничего бы не произошло. Да, тот водитель ехал слишком быстро, но это не отменяет моей вины, нашей вины. Я не знала, что бывает такая боль, но теперь знаю. И она возвращается снова и снова, и от нее нет спасения, Луис, от этой боли, даже когда я сплю. Он постоянно мне снится. Снится, как он бежит к дороге, и я кричу ему... «Тише», — сказал Луис. «Рэйчел, не надо». Она подняла к нему лицо, опухшее от слез. «И ведь он даже не думал, что ведет себя плохо, Луис. Это была просто игра. Грузовик появился не вовремя. Миссис Дандридж звонила, когда я еще плакала, и сказала... Она прочитала «Уэллсвордское Американ», что тот водитель пытался покончить с собой. Что? Он пытался повеситься у себя в гараже. Он сейчас в шоке и в глубокой депрессии. В газете написано: «Как-то он плохо пытался», — яростно произнес Луис, но его собственный голос доносился словно издалека. Внутри все как будто заледенело. «В нем заключается сила, Луис, в этом месте. Когда-то она была полной, и боюсь, что теперь оно вновь набирает силу». «Мой сын умер, а этот мужик освобожден под залог и впал в депрессию из-за того, что его могут лишить прав на 3 месяца и заставить уплатить символический штраф». «Мисси говорит, от него ушла жена, забрала детей и ушла», — невыразительно сказала Рэйчел. «В газете об этом не писали, но Мисси узнала от какой-то своей приятельницы, у которой есть знакомый в Уэллсворте. Он не был пьяным, не принимал никаких наркотиков. До этого случая у него не было никаких нарушений, никаких превышений скорости. Он сказал, что когда въехал в Ладлоу, ему вдруг захотелось втопить педаль в пол. Он сам не знает почему. Его словно что-то заставило». «Его словно что-то заставило. В этом месте заключается сила». Луис отогнал эти мысли, нежно сжал руку жены. «Звони родителям. Прямо сейчас. Вам с Элли лучше уехать отсюда. И как можно скорее». «Без тебя мы никуда не поедем», — сказала Рэйчел. «Луис, я хочу, чтобы мы... Мне нужно, чтобы мы были вместе». «Я прилечу к вам через 3 дня. Ну или через 4. Если все получится, Рэйчел с Элли, возможно, вернутся домой уже через 48 часов. Мне нужно найти того, кто подменит меня на работе. Можно было бы взять больничный или отпуск за свой счет, но мне не хочется бросать Сурендру одного. Джад присмотрит за домом, пока нас не будет, но я хочу отключить электричество и отнести все продукты в холодильник к Дандриджам». «Но Садик Элли...» «Да черт бы с ним. Все равно осталось всего 3 недели. Они поймут, они знают, какие у нас обстоятельства. Ей разрешат закончить занятия пораньше. Все будет, Луис». Он осекся. «Что?» «Что ты скрываешь?» «Скрываю?» Он посмотрел на жену совершенно честными глазами. «Не понимаю, о чем ты». «Не понимаешь?» «Нет, не понимаю». «Ну ладно, проехали. Я сейчас им позвоню, если ты действительно этого хочешь». «Да», — сказал он, и слово отозвалось у него в голове металлическим звоном. «Может быть, так действительно будет лучше. Для Элли». Она подняла на него заплаканные глаза, еще слегка затуманенные после валиума. «Какой-то ты возбужденный, Луис, как будто что-то задумал». Не дожидаясь ответа, она подошла к телефону и позвонила в гостиницу, где остановились ее родители. Гольдманы были в восторге от предложения Рэйчел. Гораздо меньше им понравилась мысль о том, что дня через 3 или 4 к ним присоединится Луис, но, разумеется, им вовсе не стоило беспокоиться по этому поводу. Луис не собирался лететь в Чикаго. Пока что все шло по плану, и теперь могло помешать только отсутствие билетов на самолет. Однако удача не изменила ему и здесь. На рейс Дельты Бангар-Цинциннати еще были свободные места. Нашлось и 2 места на рейс Цинциннати-Чикаго. Кто-то в последний момент отменил бронь. Это значило, что Рэйчел и Элли полетят вместе с Гольдманами только до Цинциннати, но все равно прибудут в Чикаго лишь на час позже. «Словно по волшебству», — подумал Луис, вешая трубку. И голос Джада немедленно отозвался у него в голове. «Когда-то она была полной, сила этого места. И боюсь, что теперь...» «Иди в задницу», — мысленно выругался Луис. «За последние 10 месяцев со мной много странного приключилось, друг мой. Но поверить в то, что какой-то колдовской клочок земли может влиять на наличие авиабилетов, извини, не могу. «Пойду собираться», — произнесла Рэйчел, изучая информацию от авиакомпании, которую Луис записал в блокноте, лежавшем у телефона. «Возьми только один большой чемодан», — сказал Луис. Она изумленно посмотрела на него. «Для нас обеих? Луис, ты шутишь?» «Ну ладно, возьми еще пару сумок. Только не надрывайся и не набирай вещей на 3 недели вперед», — сказал он и добавил про себя. «Тем более, что, возможно, ты уже очень скоро вернешься в Ладлоу. Возьми столько, чтобы хватило на 7-10 дней. У тебя есть чековая книжка и кредитная карта. Если что-то понадобится, купишь там». «Но мы не можем себе позволить», — начала она с сомнением. Похоже, теперь она сомневалась во всем и пребывала в полном замешательстве. Он вспомнил ее странное, повисшее в воздухе замечание о Виннебаго, которое он собирался купить несколько лет назад. «У нас есть деньги», — сказал он. «Ну, наверное, если понадобится, можно будет воспользоваться счетом Гейджа, хотя на переоформление уйдет 1-2 дня, и обналичить вексель получится только через неделю». Ее лицо снова скривилось, глаза заблестели. Луис обнял жену. Она права, боль никуда не уходит. Она повсюду, и она тебя не отпускает. «Рэйчел, не надо, не плачь». Но она, конечно, расплакалась. А как иначе? Рэйчел ушла наверх собираться, и тут зазвонил телефон. Луис схватил трубку, подумав, что это, наверное, кто-то из Дельты. Звонят сообщить, что произошла досадная ошибка, и билетов на ближайшие рейсы нет. Надо было догадаться, что все идет слишком гладко. Но это был не оператор из Дельты. Это был Ирвин Гольдман. «Я позову Рэйчел», — сказал Луис. «Нет». И тишина. Наверное, сидит и решает, как тебя обозвать для начала. Когда Гольдман все-таки заговорил, его голос был напряженным. Он как будто выталкивал из себя слова, преодолевая могучее внутреннее сопротивление. «Я хочу поговорить с тобой. Дори хотела, чтобы я позвонил и извинился за мое... за мое поведение. Наверное, Луис, наверное, я и сам тоже хотел извиниться». «Господи, Ирвин, как благородно. Усаться можно». «Вам не за что извиняться», — проговорил Луис сухим механическим голосом. «Я вел себя непростительно», — сказал Гольдман. Теперь он уже не выталкивал слова, как будто отхаркивал их. «Твое предложение, чтобы Рэйчел и Эллен поехали к нам, открыло мне глаза. Ты повел себя благородно, а я недостойно». В этих словах было что-то знакомое, что-то очень знакомое. Потом Луис понял, что именно, и скривился, как будто съел лимон. Точно так же Рэйчел говорила: «Прости, что я была такой стервой», когда этой самой стервозностью добивалась, чего хотела. Сама она этого не замечала, но Луис замечал. И сейчас он слышал тот же голос, лишённый живости и мягкости Рэйчел, но все равно тот же голос. «Прости, что я был такой сволочью, Луис». Старик вернул себе дочь и внучку. Они сбежали из дома в Мэне, сбежали к папочке. Благодаря Дельте и United Airlines они возвращаются туда, где с точки зрения Ирвина Гольдмана им и положено быть. Теперь можно позволить себе проявить великодушие. Как это виделось Ирвину Гольдману, он победил. «Так что, Луис, забудем, как я избивал тебя у гроба твоего сына, как я пинал тебя ногами, когда ты лежал на полу, как я опрокинул гроб, и он приоткрылся, и ты в последний раз мельком увидел, Или подумал, что видишь руку своего ребенка? Давай все забудем. Кто старое помянет, тому глаз вон». Вот старый козел. Как бы жутко это ни звучало, но я прямо сейчас пожелал бы тебе умереть на месте, если бы это не помешало моим планам. «Все в порядке, мистер Гольдман», — сказал он ровным голосом. «Это был очень тяжелый день для всех нас». «Нет, все не в порядке», — возразил Гольдман с нажимом, и Луис понял, хотя ему очень этого не хотелось, что тесть не просто налаживает дипломатические отношения, что он извиняется за свое отвратительное поведение вовсе не потому, что добился желаемого. Старик чуть не плакал, и голос его дрожал по-настоящему. «Это был ужасный день для всех нас. Из-за меня. Из-за старого упрямого осла. Я сделал больно собственной дочери, когда она так нуждалась в моей помощи и поддержке. Я сделал больно тебе, Луис, хотя ты, может быть, тоже нуждался в моей помощи и поддержке. И то, что ты сделал потом, после всего, что сделал я себя чувствую просто ничтожеством. Наверное, именно так я и должен себя чувствовать». «Пусть он замолчит. Пусть замолчит прямо сейчас, пока я не начал на него орать и не испортил все дело». «Рэйчел, наверное, тебе говорила, что у нас была еще одна дочь». «Зельда», — сказал Луис. «Да, она мне рассказывала о Зельде». «Это было трудно», — проговорил Гольдман все тем же дрожащим голосом. «Трудно для всех нас. И, наверное, труднее всего было Рэйчел. Рэйчел была дома, когда Зельда умерла, но и нам с Дори было непросто. У Дори едва не случился нервный срыв». «А у Рэйчел, по-твоему, его не случилось?» — чуть не выкрикнул Луис. «Думаешь, у ребенка не может быть нервного срыва? Прошло уже 20 лет, а она до сих пор вздрагивает при любом упоминании о смерти. А теперь еще это, весь этот ужас, наш собственный сын. Я бы сказал, это чудо, что она сейчас не в больнице под капельницей. Так что не надо рассказывать мне, как вам с женой было трудно, старый козел». «После смерти Зельды мы с Дори, наверное, мы слишком оберегали Рэйчел. Мы хотели ее защитить и компенсировать случившееся. Компенсировать ее проблемы со спиной, которые растянулись на несколько лет. Компенсировать то, что нас не было рядом, когда это случилось». Да, старик действительно плакал. Спрашивается, зачем? Теперь Луису было труднее его ненавидеть. Однако трудно не значит невозможно. Он умышленно вызвал в памяти образ Гольдмана, лезущего в карман за всемогущей чековой книжкой. Но вдруг увидел у него за спиной Зельду Гольдман. Неупокойный призрак в вонючей постели, с бледным лицом, искаженным от боли и злости, с пальцами, скрюченными наподобие когтей. Фамильный призрак Гольдманов. Оз. Великий и узясный. «Ну, пожалуйста», — сказал Луис. «Пожалуйста, мистер Гольдман. Ирвин, больше не надо. Давайте не будем усугублять». «Теперь я понимаю, что ошибался в тебе, Луис. Ты хороший человек. Послушай, я знаю, о чем ты думаешь. Я не такой глупый. Глупый, да, но не настолько. Ты думаешь, что я говорю все это потому, что теперь могу это сказать? Ты думаешь, да, он добился своего, и однажды он уже пытался меня купить, но... Но, Луис, клянусь...» «Не надо», — тихо произнес Луис. «Я не могу. Я больше не выдержу». Теперь его голос тоже дрожал. «Хорошо». «Хорошо», — Гольдман вздохнул. Луис подумал, что это был вздох облегчения. «Но позволь мне сказать еще раз. Я извиняюсь. Можешь не принимать моих извинений, но я позвонил тебе, Луис, чтобы извиниться. И я извиняюсь. Хорошо. Луис закрыл глаза. У него разболелась голова. Спасибо, Ирвин. Ваши извинения приняты. Спасибо тебе, сказал Гольдман. И спасибо, что ты разрешил им уехать. Может быть, это именно то, что им нужно. Мы будем ждать их в аэропорту. Хорошо, отозвался Луис. И ему в голову вдруг пришла одна мысль, совершенно безумная и в то же время предельно нормальная и тем привлекательная. Что было, то прошло. Ведь можно и вправду забыть о прошлом и оставить Гейджа лежать в могиле на Бангарском кладбище. Вместо того, чтобы пытаться открыть захлопнувшуюся дверь, можно запереть ее на замок и выбросить ключ. Да, так он и поступит. Именно так, как сказал жене. Доделает здесь все дела и прилетит в Чикаго. Может быть, они останутся там на все лето. Он, жена и дочь. Они будут ходить в зоопарк и планетарий, будут кататься на лодке по озеру. Он сводит Элли на Сирс Тауэр и покажет ей расстилающийся под ними Средний Запад, похожий на огромную плоскую игровую доску, мечтательный и роскошный. А потом, в середине августа, они вернутся сюда, в этот дом, который теперь кажется им таким печальным и мрачным, и попробуют начать все сначала. Может быть, они сумеют? Сумеют перевернуть эту кошмарную страницу, забрызганную засыхающей кровью, и начать все с чистого листа. Но не значит ли это, что он убьет своего сына? Убьет его еще раз? Внутренний голос пытался спорить, но Луис не стал слушать. Заткнул его сразу. «Ирвин, мне надо идти. Хочу убедиться, что Рэйчел собрала все, что нужно, а потом уложить ее спать». «Хорошо. До свидания, Луис. И еще раз...» «Если он еще раз попросит прощения, я закричу». «До свидания, Ирвин», — сказал он и повесил трубку. Когда Луис поднялся наверх к Рэйчел, комната напоминала разгромленный магазин одежды. Блузки горой на кровати, бюстгальтеры на спинках стульев, брюки на вешалках, прицепленных к дверной ручке. Под окном выстроились в ряд туфли, как солдаты на плацу. Рэйчел собиралась медленно, но основательно. Луис уже понял, что вещей наберется чемодана на три, если не на четыре. Но он не видел смысла спорить с женой. Вместо этого он принялся ей помогать. «Луис», — произнесла она, когда они закрыли последний чемодан. Луису пришлось сесть на него, чтобы Рэйчел смогла застегнуть замки. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Господи, Рэйчел, ты о чем?» «Я не знаю», — отозвалась она ровным голосом. «Потому и спрашиваю». «И что я, по-твоему, собрался сделать? Ломануться в бордель? Сбежать с бродячим цирком? Что?» «Я не знаю, но все как-то неправильно. У меня такое ощущение, что ты пытаешься нас сплавить». «Рэйчел, это смешно!» — проговорил он с горячностью, в которой сквозило раздражение. Ему было досадно, что его так легко раскусили. Рэйчел улыбнулась бледной улыбкой. «Ты никогда не умел врать, Луис». Он снова принялся возражать, но она перебила его. «Элли приснилось, что ты умер. Вчера ночью. Она проснулась в слезах, и я легла с ней. Проспала у нее часа два или три, а потом вернулась к тебе. Она сказала, что в этом сне ты сидел за кухонным столом с открытыми глазами, но она знала, что ты мертвый. Еще она слышала, как кричит Стив Мастертон. Она так сказала». Луис испуганно посмотрел на жену. «Рэйчел», — наконец сказал он, — «у нее только что умер брат. И это, в общем, нормально, что ей снятся сны, будто и другие члены семьи...» «Да, я тоже об этом подумала. Но то, как она это рассказывала, с подробностями, как будто это был вещий сон». Рэйчел невесело рассмеялась. Но, может быть, у меня просто богатое воображение. «Да, вполне может быть», — сказал Луис. «Как будто это был вещий сон». «Давай ляжем вместе», — сказала Рэйчел. «Действие валиума прошло, и я не хочу принимать его снова. Но мне страшно. Мне и самой снятся сны». «Что тебе снится?» «Зельда», — ответила она прямо. «После смерти Гейджа мне уже несколько раз снилась Зельда. Вот и последние две ночи. Она говорит, что пришла за мной, и что на этот раз она меня заберет. Они с Гейджем оба меня заберут. За то, что я позволила им умереть». «Рэйчел, это...» «Я знаю. Всего лишь сон. И это, в общем, нормально. Но все равно ляг со мной, Луис, и прогони этот сон, если можешь». Они лежали в темноте, тесно прижавшись друг к другу, на половине кровати Луиса. «Рэйчел, ты спишь?» «Еще нет». «Хочу задать тебе один вопрос». «Задавай». Он на секунду замялся, не желая причинить жене новую боль, но ему надо было спросить. «Помнишь, как он нас перепугал, когда ему было 9 месяцев?» «Конечно, помню. А что?» Когда Гейджу было 9 месяцев, Луиса сильно тревожил размер черепа сына. Он значительно превышал все пределы, указанные в таблице с нормами окружности головы в соответствии с месяцем жизни ребенка. К 4 месяцам череп Гейджа приблизился к верхнему краю нормы, а потом перевалил через него. Гейдж без проблем держал голову. Если бы были проблемы, то все стало бы ясно сразу. Так что поводов для беспокойства вроде бы не имелось, но Луис все равно показал сына Джорджу Тардифу, возможно, лучшему неврологу на всем Среднем Западе. Рэйчел, конечно, спросила, что не так с Гейджем, и Луис сказал ей правду. Он боялся, что у сына гидроцефалия. Рэйчел вся побелела, но держалась спокойно. «Мне кажется, он нормальный», — сказала она. Луис кивнул. «Мне тоже так кажется, но лучше проверить на всякий случай. Я хочу убедиться, что все нормально». «Да», — ответила она, — «мы должны убедиться». Тардиф измерил голову Гейджа и нахмурился. Ткнул 2 пальцами в лицо Гейджа. «Забодаю, забодаю». Гейдж отпрянул. Тардиф улыбнулся. У Луиса слегка отлегло от сердца. Тардиф вручил Гейджу мячик. Гейдж подержал его и уронил. Тардиф поднял мячик и принялся стучать им о пол, наблюдая за Гейджем. Гейдж следил взглядом за мячиком. «Я бы сказал, вероятность того, что у него гидроцефалия, 50 на 50, — объявил Тардиф Луису чуть позже у себя в кабинете. «Ну нет, на самом деле чуть больше 50. Но даже если она и присутствует, то в легкой форме. Реакции у него нормальные. Сейчас у нас новые методы, очень хорошие. Проблема решается простым шунтированием, если вообще есть проблема». «Шунтирование все равно хирургическое вмешательство», — сказал Луис. «Операция на головном мозге». «Малая операция». Луис изучил этот вопрос сразу после того, как его обеспокоил размер головы Гейджа, и мозговое шунтирование... Операция по откачке излишней жидкости, с его точки зрения, было вовсе не малостью. Но он промолчал, убеждая себя, что надо быть благодарным судьбе за саму возможность такой операции. «Разумеется», — продолжал Тардиф, — «велика вероятность того, что у вашего сына просто очень большая голова для 9-месячного ребенка. Думаю, для начала ему надо сделать компьютерную томографию. Вы согласны?» Луис был согласен. Гейдж провел ночь в больнице сестер Милосердия, а на следующий день ему сделали общий наркоз. Пока он спал, его голову поместили внутрь прибора, похожего на огромную сушилку. Луис и Рэйчел ждали внизу, а Элли провела день у дедушки с бабушкой, где без остановки смотрела улицу Сезам на новом дедушкином видеомагнитофоне. Для Луиса часы ожидания тянулись долго, и все это время он перебирал в голове всевозможные ужасы и вероятные последствия. Смерть под общим наркозом, смерть в ходе шунтирования, задержка в развитии из-за гидроцефалии, умственная отсталость, эпилепсия, слепота. Всякое могло случиться. Полный список катастрофических осложнений можно получить у лечащего врача, подумал он тогда. Тардив вышел к ним около 5 часов. Он принес 3 сигары. Одну он сунул в рот Луису, вторую — Рэйчел. Она так удивилась, что даже не стала протестовать, а третью — себе. «С мальчиком все хорошо. Гидроцефалии нет». «Зажгите мне эту штуку», — сказала Рэйчел, смеясь и плача одновременно. «Я буду курить, пока меня не стошнит». Тардив расплылся в улыбке и поднес огонек к ее сигаре. «Бог берег его для шоссе номер 15, доктор Тардив», — подумал Луис теперь. «Рэйчел, а если бы у него была гидроцефалия? Если бы шунтирование не дало результатов, ты бы все равно его любил?» «Ну и вопрос, Луис». «Так что?» «Ну да, конечно. Я бы любила Гейджа каким угодно». «Даже если бы он был умственно отсталым?» «Да». «Ты бы не захотела отдать его в интернат?» «Нет, не думаю», — медленно проговорила она. «С теми деньгами, что ты сейчас получаешь, мы бы, наверное, смогли себе это позволить. В смысле, найти ему очень хороший интернат. Но я бы не стала его отдавать. Я бы оставила его с нами». «Луис, а почему ты об этом спросил?» «Ну, наверное, у меня никак не идет из головы твоя сестра Зельда», — ответил Луис и вновь поразился своей бойкости. «И я подумал, смогла бы ты пройти через это еще раз?» «С Гейджем все было бы по-другому», — сказала Рэйчел и даже почти улыбнулась. «Гейдж был... Ну, Гейдж — это Гейдж, наш сын. Вот в чем разница. Да, это было бы тяжело, но... А ты захотел бы отправить его в интернат? В лечебницу типа Соснового Бора?» «Нет». «Ну, давай спать». «Хорошая мысль». «Кажется, теперь я смогу заснуть», — сказала Рэйчел. «Хочется, чтобы этот день наконец кончился». «Согласен», — отозвался Луис. Чуть позже она сонно проговорила. «Да, Луис, ты прав. Всего лишь сны и химеры». «Конечно», — согласился он и поцеловал ее в мочку уха. «Спи». Как будто это был вещий сон. Сам Луис еще долго не мог заснуть, и луна, глядевшая в окно спальни, была похожа на изогнутую кость.